Суд Линча в США. В США на протяжении всего года очень часто безнаказанными оставались убийства, которые совершали вигиланты, если они были белыми, а жертвами их – чернокожие, которых подозревали в преступлениях. Афроамериканец Харли Оуэн был мелким вором, жил в Тексаркане в штате Техас и часто попадал в полицию за кражу автомобильных деталей. 19 мая он попросил шефа полиции выпустить его из каталажки. Тогда бы он показал, где спрятал добычу. Газеты так описали произошедшее далее. Оуэн отвел двух полицейских в переулок, потянулся к мусорному контейнеру, достал оттуда пистолет, который спрятал там заранее, и приказал полицейским не приближаться. Один из офицеров все-таки вытащил пистолет и выстрелил в Оуэна. Тот оказался ранен, но довольно легко. Он бросился бежать, а полицейские погнались за ним. Беглец прыгнул в машину. Офицер Чоат пытался остановить его, но Оуэн выстрелил ему в живот. Чоата отвезли в больницу, где через полчаса он умер. В миле от города Оуэн бросил машину, отчаявшись сбежать, попробовал утопиться в лесном озере. Его вытащили из воды, отвезли сначала в больницу, где его рану перевязали, а потом в тюрьму. Снаружи собралась целая толпа в 1000 человек. Люди вышибли двери тараном, проникли внутрь и схватили Оуэна. На шею ему накинули петлю, утащили в ближайший парк и там умертвили, тело сожгли. Однако самый чудовищный случай насилия по расовому признаку в Америке произошел примерно за две недели до того в Кирвине, штат Техас. 4 мая случилось нападение на 17-летнюю белую школьницу Юлу Осли. Ее стащили с лошади, изнасиловали и убили. Когда тело девушки, почти обезглавленное, обнаружили, начали искать преступника. Несмотря на то, что улики свидетельствовали против других людей, вскоре главным подозреваемым стал афроамериканец МакКинли Карри по прозвищу Снап. Его арестовали, угрожали и избивали. И, наконец, он выдал шерифу еще двоих афроамериканцев – Джонни Корниша и Моза Джонса. Через два дня после убийства Юлы Осли перед тюрьмой, где содержались трое подозреваемых, собралась толпа. Арестантов вытащили из камер и сожгли заживо в самом центре Кирвина при сотне свидетелей. Один человек из толпы описывал это так. «Когда сгорел один, бросили в огонь второго. Когда этот сгорел, бросили третьего». Еще более жуткое свидетельство утверждает, что жертвы пытались выползти из огня, но толпа загоняла их обратно. Время от времени кто-то пытался вылезти, его не пускали. Страшные смерти Карри, Корниша и Джонса повлекли за собой целый месяц убийств на почве расовой ненависти. С линчевания в центре города минуло несколько дней, когда Шедрика Грина, друга двух жертв, нашли повешенным на дереве. Среди белого населения ходили слухи, будто негры собираются в целой банды, чтобы отомстить. На самом деле ничего не могло быть опаснее озверевшей толпы белых обывателей. В ближайшие несколько недель от их рук погибли от 11 до 23 чернокожих. А когда насилие прекратилось, Кирвин навсегда утратил репутацию тихого городка, где приятно и спокойно живется. Дело об убийстве Юлы Осли так и не было раскрыто. Многие чернокожие бежали из города, страшась за свое будущее. Многие белые последовали их примеру. Кирвин совсем захерел и чуть не стал городом-призраком.